Глава 5. Бал сатаницы. Однажды я прочитал интересный медицинский факт. Обладатели зеленых глаз в 3 раза чаще страдают различными формами расстройства личности. Лично я никогда не верил псевдоавторитетным заголовкам в стиле «британские ученые выяснили», но сейчас, глядя на Вивьен, все больше склонялся к правдивости этого заявления. Девчонка боится собственных родственников, но при этом не испугалась заявиться среди ночи к вооруженному, малознакомому мужчине. Это либо сумасшествие, либо ее семейка еще хуже, чем я предполагал изначально. Хотя существовал и третий, весьма банальный, но не лишенный рационального зерна вариант. Мисс Бёрнелл и есть наш загадочный убийца-призрак. Все ее действия в отношении меня можно легко объяснить простым стремлением переманить на свою сторону того, кто мог бы ее изобличить, и упечь туда, где подают стейки отнюдь не из новозеландской говядины. А люди носят костюмы, но совсем не бриони. Мисс Бёрнелл имела явный мотив для устранения тетушки. К тому же ее специальность предполагала как минимум теоретические знания о видах ядов и их воздействии на организм. Единственным фактом, выбивающимся из общей картины, было убийство Уинстона, второго подозреваемого в этом деле. Учитывая внимание дяди к ней в юном возрасте, мотив Бёрнелл вновь был весьма красноречив, но имелось 2 противоречия. Во-первых, в момент совершения преступления мы с ней находились внизу. Во-вторых, убийца пользовался левой рукой, а Бёрнелл, по всем проявлениям, правша. Хотя и здесь имелись варианты. Зеленоглазка могла укокошить дядюшку еще до нашей встречи на кухне, а Люси обнаружить труп несколько позже или же вообще являться ее сообщницей. В таком случае нам стоит подождать отчета судмедэксперта о точном времени смерти. Аргумент с рукой был недостаточно надежным. Зеленоглазка вполне могла оказаться амбидекстером, в быту пользоваться правой, а в других случаях левой. По итогу в этой сумасшедшей семейке либо действительно имеется мстительный призрак, либо девчонка ведет отчаянную игру, и мне стоит быть с ней настороже. «О чем задумался?» Голос Вивьен прервал цепочку мыслей, возвращая к реальности. Только сейчас я обратил внимание, что зеленоглазка все еще стояла прямо передо мной, внимательно разглядывая, словно я был очередным микробом в чашке Петри. «О том, насколько безопасно ночевать в одной комнате с предполагаемой убийцей», — пожал плечами я, протягивая сигарету девушке. «Взял у Шерил?» Бёрнелл дернула носиком с гримасой легкого отвращения на лице. «Неприязнь к ментолу? Эскортницам? Или укол ревности?» Вивьен достала свою пачку с прикроватной тумбочки и вальяжно растянулась на боку, напоминая повадками кошку. «В тебе не меньше 200 фунтов веса. Ты спортсмен, и пистолет здесь у тебя», — ответила Бёрнелл на мою прошлую реплику, дымя сигаретой в моей кровати. «Если так боишься, можешь досмотреть на предмет колюще-режущих». Зеленый глаз игриво подмигнул. Примечание. Около 90 килограммов. Конец примечания. «Обыкновенно я не позволяю противоположному полу чувствовать себя настолько фривольно на своей территории. Максимум чашка кофе и вызов такси за мой счет. Все же что-то от джентльмена во мне еще осталось. Но формально это я находился на территории зеленоглазки. Предпочитаю наручники. Меньше нервов». Бросил я, водрузив пепельницу в центр кровати. Без 5 минут хозяйка Торнхилла не особо беспокоилась о целостности здешнего постельного белья, значит, этот аспект мог проигнорировать и я. Вивьен, похоже, восприняла мои слова всерьез и насторожилась. Это было видно потому, как приподнялся ее корпус и опустились на пол ноги, готовые бежать при необходимости. Она вновь напомнила мне кошку, только в этот раз дикую и привыкшую молниеносно реагировать на опасность. Я видел внутреннюю борьбу, отразившуюся в мимике, на веснушчатом лице. В конце концов, Бёрнелл все же расслабилась и сделала новую затяжку. Неужели она и правда подумала, что я стану ее сковывать наручниками? Мысль промелькнула в моей голове и тут же заискрила несколько иными оттенками. Я постарался переключиться, выбросив из размышлений все ненужное. «Ты единственный во всем доме, кому я доверяю», — проговорила Вивьен так, будто сообщала мне важный секрет. «Ты доверяешь всем, у кого есть пистолет?» «Нет, просто ты точно никого не убивал. Тетушка выбрала именно твою фирму. И ты?» Вивьин престыженно опустила глаза. «Просто мне кажется, что ты не из тех, кто может сделать мне больно». Ее откровенность обезоруживала, по крайней мере, в этот раз я поверил, но не знал, что ответить на подобное. Потому просто молчал. Бернул тоже. «Ты мне не веришь, да?» Спустя несколько минут спросила она, все так же глядя в пол. «Ты считаешь, что Уинстона убила не я, но не веришь, что я не убивала Ребекку?» «Я верю только фактам, Вивьен. Прости, а многие из них говорят отнюдь не в твою пользу». Сам не зная зачем, вдруг извинился я. Девчонка закусила губу, сдерживая горькую усмешку. «Мне бы хотелось иметь хоть кого-то, кто верил бы мне, но единственного такого человека убили этим вечером». Зеленоглазка сделала длинную затяжку, продолжая разглядывать худые ноги. Вивьен казалась совершенно потерянной и беззащитной в этом громадном особняке, в окружении мертвых родственников и убийцы. Абсолютно лишняя и ненужная, она не вписывалась даже в интерьер. Слишком рыжая, слишком взъерошенная, как выпавшая из гнезда воробушек. Она, безусловно, аристократка. Манеры, образование, спесь у нее в крови, но в то же время она поломана. Ей не нравится Торнхилл. Притят разговоры о наследстве. Если отбросить вариант, где Вивьен — жестокий убийца, то я ее даже понимал. А это может оказаться губительно для расследования. Примечательно, как в таком богатом большом доме, даже будучи окруженным близкими людьми, можно чувствовать себя абсолютно одиноким и пытаться найти утешение в общении с незнакомцем. Мне захотелось хотя бы немного ее подбодрить. В конце концов, сегодня она потеряла близкого человека, да и подобное общение соответствовало нашей договоренности на текущий вечер. «Знаешь, я в детстве любил болтать с нашим сторожем». Вдруг проговорил я и невольно улыбнулся, вспомнив доброе лицо старика Джоша. «Хороший был мужик. Часто травил байки о работе на баркасе. Мне нравилось торчать в его домике. В отличие от родителей, он никогда не спрашивал о моей успеваемости и не пытался поучать». Вивьен, понимающе кивнула. «С 7 лет Ребекка ввела в мою программу уроки фортепиано и этикета. Но первый учитель по сольфеджио покинул Торнхилл с воплями. У меня совершенно нет слуха». «Да?» — удивился я. «Мне вот вполне неплохо давалась музыка. Но по-настоящему я ненавидел фехтование и военную историю. Такое впечатление, что родители готовили меня в новые Наполеоны». Мы дали друг другу 5 в воздухе, рассмеявшись уже куда громче и живее. Когда Вивьен улыбалась, то маска снежной королевы трескалась, являя чудо в соломенной шляпе. Такое она нравилась мне куда больше. Жаль. Не будь она главной подозреваемой в деле об убийстве, возможно, я бы даже пригласил ее на чашку какао в заведении недалеко от дома. Кофе там еще хуже, чем в больнице у ног, но какао и кленовый пекан просто потрясающие. Зеленоглазка сделала последнюю затяжку и затушила сигарету, раскинувшись на кровати уже во весь рост. Я отвел взгляд, чтобы не смотреть на оголившийся живот девчонки, и был почти уверен, что Бернул это заметила. Взбив подушку поудобнее, она юркнула под одеяло и потянулась к выключателю со своей стороны. «И что ты удумала?» Я перехватил ее руку, слишком поздно понимая, что фактически обнял ее сзади этим жестом. «Собираюсь спать!» Бернул попыталась меня отпихнуть, чем превратила неловкую ситуацию в чрезвычайно неловкую. Не отличающаяся особой выверенностью движений, зеленоглазка, дернувшись всем телом назад, на деле просто въехала своим необъятным задом мне в пах и тут же заскулила от смеха, а я от боли. «Черт! Веснушка! Еще одно такое движение, и я точно надену на тебя наручники! Дурная!» Выпалил я, спешно отодвигаясь в попытке спасти самое ценное, ну или хотя бы остатки профессиональной гордости. «А тебе, я смотрю, не дает покоя мысль о наручниках, да, детектив Ларсон?» Будто специально она закусила губу, повернувшись на другой бок и глядя прямо на меня. Мы оказались непозволительно близко, в непозволительно некорректной ситуации, и я, кажется, начинал терять контроль. «В данный момент мне хочется не только тебя приковать, но еще и кляп добавить». Раздраженно бросил я и отодвинулся на самый край, хотя определенное раздражение было сейчас не единственной эмоцией, которую я испытывал. «Приковать? Кляп?» — медленно протянула зеленоглазка, делая вид, что задумалась. «Нравится контроль? детектив Ларсон, хочешь почувствовать мою беззащитность?» В зеленых глазах мелькнули задорные огоньки, только усиливая мою реакцию. «А еще ты опять назвал меня Веснушка». «Ты очень много болтаешь, Бёрнелл», — процедил я сквозь сжатые челюсти. Англичанка намеренно провоцировала каждым своим словом микродвижением мимикой, будто горячей иголкой впиваясь в рецепторы в мозгу, выводя на эмоции. Накопившаяся за последние сутки усталость — это странная, почти магнетическая атмосфера поместья, адреналин от погони за убийцей, изумрудные невинные глаза и голый живот девушки в постели со мной. Все слилось в химический коктейль, что готовился вот-вот разорваться внутри, снося меня, нас, весь Торнхилл к чертовой матери. «Вы тоже пока только скалите зубы, но не кусайте, детектив». Опасно рыкнула у самого уха Бёрнелл. Это оказалось последней каплей. Девчонка вывела меня окончательно. Одним махом оказавшись сверху на ее бедрах, я перехватил тонкие запястья, припечатывая к изголовью. «А если я закричу?» Коварно улыбнулась Вивьен, оказавшись в заведомо проигрышной позиции. «Черт, я точно пожалею об этом. Но это будет позже». Свободной рукой я схватил лицо зеленоглазки, зажимая рот. «Ты будешь вести себя тихо, Веснушка!» Я внимательно посмотрел на девушку, проверяя реакцию. «Кивни, если поняла!» Вивьен медленно кивнула, призывно заерзав подо мной. «Ну все, это конец!» — объявил внутренний голос и смолк совсем. Убрав ладонь от лица Бёрнелл, я сместился ниже, что незамедлительно вызвало ответную реакцию. Вивьин еще сильнее выгнулась навстречу, тихонько застонав. Едва услышав этот звук, я отстранился, демонстрируя, что она нарушает свое же обещание. Изумрудные глаза вспыхнули недовольством, она явно хотела продолжения. «Поцелуй меня, Адриан», — прошептала Вивьин, почти умоляя. Она не просто просила, отчаянно нуждалась, как путник в глотке воды, как и я в ней в это мгновение. Мне не хотелось торопиться. Раз уж нам обоим предстоит пожалеть об этом завтра, так пусть этот момент продлится как можно дольше. Не спеша, наклонившись ниже, я коснулся краешка ее мягких губ. Вивьен с готовностью приоткрыла рот, углубляя поцелуй и двигаясь навстречу мне. Умопомрачительный запах ее волос накрыл меня с головой. Секундная потеря контроля. Моя хватка, что удерживала запястье, ослабла, а ноги уже не так сильно сдавливали бедра англичанки, прижимая к кровати. Бёрнелл воспользовалась заминкой. Горячие ладони обхватили мое лицо, утягивая вниз, делая наш поцелуй слишком откровенным и не оставляя пути отхода. Небольшой толчок, и девчонка оказалась сверху, полностью перехватывая инициативу и нависая надо мной. Я нырнул руками под ее футболку, наслаждаясь мягкостью кожи, пока она что-то неразборчиво шептала мне на ухо. «Спаси меня, Адриан!» Вдруг прозвучало так отчетливо, что я невольно замер. Вивьен задрожала в моих объятиях, будто ей резко стало холодно, и отстранилась, разрывая поцелуй. Я в недоумении уставился на нее, поняв, что собственные ладони вдруг почему-то стали мокрыми и холодными. «Вивьен, что ты говоришь?» Я попытался встать, но Бёрнелл испуганно замотала головой. «Он хочет меня убить! Мне страшно!» Зеленые глаза, обращенные ко мне, наполнились слезами. Вивьен в отчаянии перевела взгляд на свою футболку, и тут меня охватил ужас. Вся ее одежда была испачкана кровью, как и мои руки. «Веснушка, что с тобой?» Я, наконец, смог встать и принялся осматривать девушку, ища повреждения. «Адриан!» Вивьен дернулась, крича мне на ухо. Ситуация начала походить на сюр. Вся постель была буквально залита красным. Я моргнул несколько раз и понял, что мы каким-то образом переместились в спальню Уинстона, а Вивьен склонилась над его телом. «Что же ты натворила?» Я недоумевающе взирал на девушку, не зная, как помочь. «Смотри, Адриан!» Вивьен поднялась с пола, открыв жуткую картину. Отвратительная рана на горле Уинстона разверзлась шире, будто специально для меня. «Смотри внимательно!» Я изо всех сил таращился, оглядывал каждую деталь, но не находил ответа. «Что я должен увидеть, Вивьен?» Бёрнелл молчала, протянув ко мне ладони. «Пустые. У нее нет оружия. Выходит, все же не она убила Уинстона. Но волос очень похож». «Ты должен быть очень внимательным, Адриан. Стоя в окровавленной одежде, Вивьен вдруг запрокинула голову и расхохоталась, заливисто и жутко, как не смеются нормальные люди. Сумасшествие! Я недоумевающе косился на все происходящее, а комната начала расплываться, будто огромная клякса по бумаге. В дверь отчаянно заколотили, мы с Вивьен повернулись на звук. «Открой, болван!» «С каких пор?» — Бёрнелл говорит голосом моей бывшей девушки. Я мотнул головой, скидывая с себя морок сна. Окровавленная, заплаканная Вивьен растаяла. Перед взором оказалась лишь несчастная, прикроватная тумбочка с пепельницей и пачкой сигарет сверху. Ничего более. «Ларсон, черт тебя дери! Если ты не откроешь, я прострелю замок. И очень надеюсь, что твоя задница будет прямо за дверью!» — раздался новый вопль сатаницы. Как ни странно, но угрозы Эмили заставили мозги работать чуть шустрее. Я разлепил веки, озираясь по сторонам. В комнате светло, значит, уже утро. Ремень с кобурой лежат на полу, в пепельнице два окурка, один со следами помады, значит, Бёрнелл здесь все же была. Одежда на мне. Скорее всего, поцелуй мне приснился. Остался главный вопрос. Что это, мать вашу, было? «Надеюсь, это не твоя девушка? Там орет». Послышался сонный голос справа. Я с одновременным облегчением и опаской повернулся и увидел Вивьен, потирающую слегка воспаленные ото сна глаза. «Это лейтенант Эмили Паркер», — буркнул я в ответ, наклоняясь за ремнем. «А по совместительству дочь сатаны и моя бывшая невеста». «Чего? Правда?» Вивьен уставилась на меня и, видимо, по выражению лица прочла утвердительный ответ. Из нее полился такой поток отборной брани, что мог посоревноваться с тем, что выдавал я в лондонских пробках. «Я не рассчитывала, что моя шутка окажется не шуткой», — раздраженно выпалила англичанка, пулей вылетая из кровати. Я ввел глазами спальню, пытаясь собрать реальность из кусочков. Где закончился Уинстон? Угрожающее видение, и начался наш поцелуй. Вивьен была полностью одета, я тоже. Видимо, мы просто уснули, болтая, и ничего не было. Что же, видит бог частного сыска, это к лучшему». Бёрнелл завязывала халат, бросая на меня взгляды в стиле «сделай же что-нибудь». По правде говоря, делать уже было нечего. Разве что изобрести машину времени, вернуться во вчерашний день и выставить ее за дверь. Хотя в таком случае нас вполне мог ожидать третий труп. И чей бы он был, еще большой вопрос. Лично мне, слышавшему сопение лейтенанта Паркер даже из-за закрытой двери, казалось, что все-таки мой. «Успокойся. Если сатаница и станет в кого-то стрелять, то только в меня». Закрепив ремень, я двинулся ко входу, по другую сторону которого воцарилась угрожающая тишина. Повернув замок, я распахнул дверь, встречая напарника и свою бывшую девушку. Картина, достойная Оскара, за самую трагикомичную сцену. «Доброе утро, золотко!» Я широко улыбнулся. «Ну и тебе не хворать, Паркер!» Эмили с Мином на пару закатили глаза. Похоже, эти двое нашли общий язык на почве обоюдного, но непризнанного обожания меня. «Мы тебя уже 20 минут пытаемся разбудить. Ты...» Тут глаза сатаницы заметили шевеление за моей спиной и сверкнули совсем уж недобрым огнем. «Ларсон, ты вконец охренел баб водить во время расследования? Еще и на место преступления...» Если бы кто-то искал человеческое воплощение эмоций под названием «охренеть» и «не выхренить», то первенство бы получил Мин, чьи глаза норовили из азиатских переквалифицироваться во вполне европейские. Ну а если бы награждение проходило в обители нечистого, то призы однозначно раздавала бы лейтенант Паркер. Я же был готов пустить себе пулю в висок, ибо следующие эпизоды нашей трагикомедии обещали трансформироваться в хоррор. «Прошу прощения, лейтенант». Кашлянув, Вивьен вышла вперед, вытягивая перед собой руку для приветствия. «Вивьен Бёрнелл, хозяйка этого дома и племянница обоих погибших. Прошу прощения, мисс Бёрнелл», — слегка сконфуженно проговорила Эмили, быстро пожимая ладошку англичанки. «Господь, да сегодня ад замерзнет, сатаница смущена». «Ничего страшного», — холодно ответила Бёрнелл. «Но впредь не стоит бросаться столь резкими замечаниями в сторону малознакомых людей. Господин Ларсон, можно сказать, охранял меня этой ночью, за что я ему очень благодарна». Англичанка наградила меня выразительным взглядом. и могу с уверенностью сказать, что его профессиональная совесть полностью чиста». «Сатаница смущается, а зеленоглазка меня защищает. Это утро полно сюрпризов и пусто на убийство. Что же, последнему я в некоторой степени даже рад». Едва сдерживая смех от облегчения и абсурдности всей ситуации, я снова посмотрел на Мина. Напарник все еще держал рот открытым, предположительно для проветривания перегревшегося мозга. «Про чистую совесть я бы так не утверждала», — тихо хмыкнула Паркер, показательно не глядя на меня. «Предлагаю обсудить более важные вопросы. Сейчас мои сотрудники допрашивают остальных свидетелей, а криминалисты изучают места преступлений и обыскивают поместье. Поразительно, как много убийств на 900 квадратных футов. Вы не находите, мисс Бёрнелл?» Паркер изучала ее акульим взглядом. «Все ясно. Сатаница уже составила для себя примерную канву событий. И она не в пользу Бёрнелл». Вивьен оставила вопрос без ответа, чем только сильнее раззадорила полицейский пыл Эмили. Когда она вцеплялась в свою жертву, то только божье провидение могло помочь расцепить эти челюсти. «Я хотела бы побеседовать с вами и господами-детективами с глазу на глаз. Где мы можем расположиться?» После короткой паузы добавила Эмили. Нисколько не потеряв лица, Вивьен уверенно кивнула, выходя из комнаты. Даже в халате поверх нелепой полосатой пижамы она умудрялась держаться с достоинством. Гены тетки не тратились впустую. «В конце этого коридора по левую руку есть второй кабинет. Мы им редко пользуемся, но там будет вполне удобно расположиться. Прошу дать мне 10 минут. Я бы хотела сменить одежду». Не дождавшись реакции Паркер, Вивьен прошла мимо нее, направляясь в свою комнату. Мы все проводили англичанку тяжелым взглядом. «Адриан, я даже спрашивать не буду, умудрился ли ты переспать с главной подозреваемой и тем самым скомпрометировать все расследование?» Эмили почти устало провела рукой по лицу, задерживаясь на переносице. «Честно говоря, когда я узнала, что к расследованию привлекли твое агентство, внутренне уже была готова к какой-то подставе». «Не в обиду тебе, Мин», — она качнула головой в его сторону. «Но это уже ни в какие ворота». «Как сказала мисс Бёрнелл, а я переведу на более понятный язык, мы с ней не спали. Точнее, спали, но не трахались», — поправил я себя. «А вообще очень лестно, что бывшая девушка заботится о моей личной жизни». «Брось, Адриан, за несчастные 7 месяцев помолвки ты не пропустил ни одной юбки», — раздраженно отмахнулась сатаница, поворачиваясь ко мне спиной. «Поверь, я обтягивающие брюки с джинсами тоже не пропускал», — невозмутимо добавил я, выдвигаясь следом за лейтенантом. «Но я тебе не изменял, Эм». И это была правда. Для меня отношения, по определению, равнозначны моногамии, иначе теряют всякий смысл. «Знаю, сейчас по нам не скажешь, но когда-то мы любили друг друга и даже были счастливы. Наверное. Возможно, мы любили не так сильно и беззаветно, как полагается, но любили. Это тоже была чистая правда». На мгновение мне показалось, что Эмили запнулась из-за моих слов, теряя ритм шага. «Возможно, когда-нибудь мы с ней созреем до нормального диалога и проясним все недосказанности. Хотя о чем это я? Сатаницы в гневе сам черт не брат, а я ее очень разозлил и продолжал злить каждый раз, как мы пересекались. Откровенно говоря, ты поступил как настоящая свинья». Подытожил немилостивый с утра, пораньше внутренний голос, почему-то похожий на Мина. «Может, ты и не изменял, но зато внезапно пропадал на 2 недели, безо всякого предупреждения», — колко заметила Паркер. «И это тоже была правда. Я никогда не изменял Эмили, если не считать ночей, проведенных в постели с работой, а не с ней. Но она говорила даже не об этом. Я понял, о каких 2 неделях идет речь. О наших последних неделях, когда я просто купил билет в Берген, выключил телефон и исчез из ее жизни. На 12 дней, если быть точным. Именно столько понадобилось, чтобы похоронить отца, привести маломальски в чувство мать, напиться до беспамятства в баре, подраться с какой-то шпаной и окончательно разрушить свои отношения накануне свадьбы. Эмили так и не узнала, куда я пропал и почему, решив сначала, что я умер, и обзвонив все морги, а потом, что испугался грядущего брака. Я не стал ничего отрицать, просто собрал небольшой чемодан вещей и покинул квартиру, которую купил нам на помолвку, не желая портить ей жизнь дальше. А может, просто пожалев себя. А может, и ее. Правильно ли я поступил? Конечно, нет. Тогда я просто не понимал, как иначе справиться с тем, что разъедало изнутри день ото дня и пропадал на работе сутками. Преступления, чужие трагедии стали моей личной психотерапией. Все лучше, чем отвечать на бесконечное «что случилось?» и каждый раз думать «я подвел его». Теперь же мои признания никому не нужны. «Ребят, вы могли бы отложить семейные разборки до окончания расследования?» Вопрос Мины оторвал нас обоих из прогулок по не самым счастливым воспоминаниям. «Разумеется, Кэп, я весь внимание и сосредоточенность». Я открыл дверь кабинета, пропуская обоих вперед. Эмили заняла место во главе длинного стола, сложив пальцы домиком. Мин уселся скромно в уголочке. Его любимая позиция, откуда удобнее за всем наблюдать, не становясь непосредственным участником. «Кстати, на чем вы добрались сюда, с командой?» — поинтересовался я, усаживаясь на стул. «На дорогах наверняка все такой же ад, хотя тебе он дом родной». Сатаница оставила колкость без внимания и раскрыла папку с делом. «Выделили казенный джип. Поехали в объезд главной дороги». «А я думал, на метле? Еще удивился, что не промокло по дороге». Я изобразил заботливую улыбочку, ловя горящий взгляд светлых глаз. «Уже скучаю по работе с хаосом». Тихонько вздохнул Кэп и положил на стол блокнот с заметками. «Не в обиду, Эмили. Просто Гарри ни с кем из нас не расходился. И было как-то проще». «Обнаружили что-нибудь интересное?» — спросил я Паркер, просматривающую наши записи. «Я бы обратил внимание на внезапно объявившуюся перед оглашением завещания тетю Калет». «Разумеется», — хмыкнула М, не поднимая головы. «Обвиняешь старушку вместо красотки-биохимика?» «Не обвиняю, а подозреваю. Так что насчет нее?» «Пока ничего. Миссис Болейн в больнице. У нее утром поднялось давление. Допросим ее, как придет в себя». «Давление, как удобно». Хотя и насчет Вивьен Эмили была права. Она самый очевидный подозреваемый в обоих убийствах, и у нее нет алиби. Нашу перепалку прервала вошедшая в кабинет Бёрнелл. Я бегло оглядел наряд англичанки. Узкая юбка-карандаш и кружевной топ сверху, открывающий покатые плечи. В голову услужливо вползли сцены из сегодняшнего сна, и я поспешил отвернуться и сосредоточиться на расследовании. «Присаживайтесь, пожалуйста, мисс Бёрнелл». Дежурно улыбнувшись, сатаница вернула себе профессионально формальный вид. «Спасибо», — ответила Вивьен, придерживая юбку и усаживаясь между мной и Мином. «Есть новости по делу тетушки?» «Да, мисс Бёрнелл. Сегодня мы получили данные токсикологического анализа ткани и выявили яд, которым была отравлена миссис Болейн». Боковым зрением я заметил, как лицо Вивьен стало бледнее на пару тонов. «А почему эти данные не получили мы?» — резонный вопрос от капитана. «Вы их тоже получили, но, вероятно, в гуще ночных событий еще не успели проверить почту с пометкой «срочно». С нескрываемым укором отметила Паркер и вернулась глазами к Вивьен. «Мисс Бёрнелл, скажите, это правда, что вы обучаетесь на биохимика в Лондонском имперском колледже?» «Да, лейтенант Паркер». Вивьен кивнула, вытягиваясь по струнке. «Я знал, куда клонит сатаница, и это направление мне отнюдь не понравилось». Я перехватил такой же напряженный взгляд Мина. «По нашим данным, студенты колледжа, начиная со второго курса, проходят практику в химических лабораториях, где имеют доступ к различным веществам, в том числе токсичным. Это так, мисс Бёрнелл?» Вивьен снова кивнула, а на лице сатаницы расплылось победное выражение. «Вам известно вещество под названием цианистый водород?» «Да, его также называют синильной кислотой». Пальцы Бёрнелл сжали край юбки. «Им отравили тетушку». Вопрос был проигнорирован. «Скажите, есть ли у студентов имперского колледжа доступ к подобным веществам?» Глаза сатаницы сузились до размера щелочек. Я знал, чем это кончится. Вивьен уже открыла рот, чтобы ответить, но я перебил девчонку, прежде чем она выписала бы себе билет до отеля с прибитыми к стенам койками. «Мисс Бёрнелл, я настоятельно советую вам обратиться за помощью к адвокату». Я выразительно посмотрел на зеленоглазку, но та даже не повернулась в мою сторону, продолжая сверлить глазами лейтенанта Паркер. «Я не убивала Ребекку», — по буквам отчеканила Вивьен. «Я имею доступ к разным препаратам, и да, как вы верно подметили, знаю, как они воздействуют на человеческий организм. Смею предположить, вы, в свою очередь, владеете оружием и знаете, что им можно убить или покалечить другого. Но знать и делать — это разные вещи». Я впервые увидел, как на обыкновенно мягком лице Бёрнелл выделились острые скулы, костяшки пальцев побелели от внутреннего напряжения. Сейчас она до ужаса напоминала Ребекку. «Вы можете предоставить какие-то доказательства вашей невиновности?» — практически выплюнула Эмили. «Каждое посещение лаборатории записывается. Мы используем для этого именные пропуска. Вы можете проверить журнал, миссис Паркер». Веснушка намеренно использовала обиходное обращение вместо лейтенант. Сатаница сжала челюсти и придвинула папку к Вивьен. «Что вы скажете об этом?» Мы с Кэпом перегнулись за ее плечо, чтобы тоже увидеть, что хотела показать Эмили. Я почувствовал, как у меня вытянулось лицо из-за простой ксерокопии. «Этого не может быть», — прошептала Вивьен, пробегаясь глазами по строчкам. Паркер никогда не приступала к допросу с пустыми руками. Я знал эту ее тактику, но сейчас Эмили припасла настоящего туза в рукаве. Распечатка из лаборатории колледжа ясно свидетельствовала, что днем ранее небезызвестная Вивьен Бёрнелл посещала отдел химического анализа. В соседнем столбце красовался номер пропуска. Все черным по белому. «Это какая-то ошибка! Меня не было в лаборатории в тот день!» Вивьен в отчаянии подскочила со своего места, но быстро взяла себя в руки. «Я смогу это доказать!» «Разумеется. И я буду с нетерпением ждать ваших доказательств», — сверкнула стальной улыбкой Эмили, возвращая папку на место. «Пока что оставьте выводы следствию, мисс Бёрнелл». Они стояли друг напротив друга, разделенные столом, как пространством ринга. Это была борьба двух женщин. Без слов, каждая уничтожала соперницу одним лишь взглядом, а я, будучи последним идиотом, рискнул встать под перекрестный огонь. Я видел, как Веснушка готовится выпалить очередную фразу, что только сильнее подстегнуло бы сатаницу. Бёрнелл сейчас ой как не стоило подставлять свой прелестный зад под коленку правосудия, ибо в лице Паркера оно было беспощадно. Оказавшись меж двух огней, тем самым прервав перестрелку, я, наконец, смог достучаться до англичанки. Зеленые глаза медленно переместились на меня, злость, до этого момента плескавшаяся в них, через край слегка поубавилась». «Бёрнелл, если ты сейчас же не позвонишь своему Уозлику, то следующую ночь проведешь в куда более интригующем месте». Я старался не обращать внимания на дыру, что прожигала в моей спине Паркер. «Пока он еще может тебе помочь». Мин в лучших традициях героического эпоса, выросший рядом, кивнул, подтверждая мои слова. Внутренняя борьба, кипевшая в Бёрнелл, стихла под натиском ауры его непоколебимой уверенности. Он абсолютно точно применял какие-то особенные техники, чтобы успокаивать людей. Иначе переубедить задетую обвинениями Вивьен, пожалуй, было невозможно. «Мне нужен адвокат», — наконец произнесла Бёрнелл, поведя плечами. Она словно испытывала отвращение от одной мысли о том, чтобы просить помощи. «Тетушка приучила быть сильной и независимой». «Нет, Веснушка с Паркер такое не прокатит. А в суде тем более». «А мне нужно задержать вас», — бесстрастно бросила лейтенант, двинувшись к побелевшей от волнения девушке. «Вивьен Вилула Бёрнелл, вы задержаны по подозрению в убийстве Ребекки и Уинстона Болейн. У вас есть право хранить молчание и не давать показания, которые могут быть использованы против вас». «Вы также имеете право на консультацию с адвокатом. Если вы не можете позволить себе адвоката, он будет предоставлен вам бесплатно. Вы также имеете право уведомить кого-либо о вашем задержании. Вы понимаете ваши права?» Вивьен едва заметно кивнула с тихим «да». «Теперь между ними остались стоять только мы с Мином. А как говорилось где-то в умных книжках, не стой между бешеным псом и его добычей».